Заключение к главе 9. Этот раздел книги заключительный. В главе 9 была сделана попытка обрисовать в общих чертах тот путь, который университеты должны пройти, чтобы получить преимущество от международной конкуренции, возможности коммерциализации созданных ими ноу-хау, возможности организации научных исследований совместно с компаниями, уменьшение государственного регулирования университетского образования, появление трансдисциплинарных исследований, возродившегося интереса к специальным программам обучения лучших и наиболее одаренных студентов, а также других трендов, которые коренным образом меняют роль университетов. Эти изменения были рассмотрены нами в историческом контексте, и было показано, что университеты не первый раз претерпевают фундаментальную трансформацию. Наконец, по результатам наших консультационных проектов для университетов были предложены некоторые практические рекомендации по переходу к модели университета третьего поколения. Университеты являются очень ценными инструментами современного общества. Они занимают центральное место в нашей цивилизации и являются одним из основных источников нашего экономического процветания. Университеты – это носители как общей культуры, так, в контексте этой книги, и научно-технической культуры. Поэтому адаптация наших университетов к требованиям времени является более важной задачей, чем повседневное управление ими.